от дождя печалит меня. Вечер, ласковый вечер, тает в глазах, как искры костра. Проплывет рекою закат. Слезы, бледные звезды падают вниз, чьей-то любви наконец. Проплывет туманом печаль, как миг, как сон, а время заботы страж. Ночью в срок разводит мосты.